Он также почувствовал глухую боль в голове, но не обратил на это внимания и с обнаженной шпагой пошел к двери, отделявшей его от сеней. «Где ты, Гектор?» — воскликнул он. «Кто запер дверь?» «Дело что-то неладно». Топетти стал напрасно искать ключ и, услышав приглушенный шум нескольких голосов, не мешкал доли. «Черт их побери! Эти канальи заперли меня! Неужели вы думаете, что я буду ждать, пока до меня дойдет очередь? Вы нашли же дорогу, ну и я также сумею выбраться!» Топетти уперся своими могучими плечами в дверь и выломал ее без труда, так что осколки полетели на лестницу. Потом он вышел через отверстие в прихожую и, держа наготове шпагу в руке, отправился к той комнате, где Олоцага в крайней опасности отбивался от четырех неприятелей. — Ах вы, черти! Да я вас заколю сейчас! — воскликнул он и, взбешенный, ударил шпагой в темноте, сам не различая кого. Толстый Лопес простонал, а слуга его, видя его убитым, воспользовался темнотой и улизнул. Топетти же пошел далее, чтобы помочь Олоцаге, который не на жизнь, а на смерть дрался с оставшимся еще карлистом. Вдруг он увидел перед собою фигуру Жозе, который хотел ударить его своей шпагой. «О, я недаром следил за вами весь день», — воскликнул он. «Ваше бледное рыжее лицо с самого начала мне не понравилось. Бьюсь об заклад, что вы главный зачинщик мошеннической проделки. Так вот же вам награда за все!» «Оставьте его, Топетти! Он брат Серано!» — закричал Олоцага. «Его нужно живым взять в плен!» Но капитан уже успел сильно ударить Жозе. «Уже поздно. Да неужели этот мошенник брат Серано? В таком случае сам сатана вмешался в его появление на свет», — сказал Топетти, взглянув на падавшего Жозе, которому шпага прошла сквозь грудь и плечо. «Однако не церемоньтесь с другим негодяем. Он усердно на вас наступает и...» Топетти замолчал. Олоцага уже убил карлист. Вдруг издали раздался громкий барабанный бой и дошел до обоих победителей. «Что это значит?» «Сигнал к нападению, принятый в войске королевы!» — воскликнул изумленный Олоцага. «А, вот и Прим, наконец, проснулся от своего оцепенения и подал голос. Отворите ему дверь и покажемте ему поле битвы. Но прежде всего, благодарю вас за помощь, Дон Топетти. Хвала святой деве, что вы проснулись вовремя. Бьюсь об заклад, что эти мошенники подмешали нам какого-нибудь усыпительного зелья в вино». «Но где же Серано?» — озабоченно спросил Олоцага, пока Топетти выпускал Прима. Барабанный бой и конный топот раздавались все ближе и ближе. «Вот здесь масса в плену, а может быть, уже и умер!» — послышался на улице громкий, знакомый дворянам голос. «Да это Гектор, мой негр!» — воскликнул Топетти, зажегший свечу в комнате Прима и теперь отправившийся вниз по лестнице вслед за Олоцагой, который искал Серано. Какой-то глухой звук долетел до них. Оба дворянина на минуту остановились. «Откуда?» — доносился глухой, непонятный крик. Олоцага сошел с лестницы и, спустившись в прихожую, с радостным блеском в глазах, явственнее услышал голос Серано. Он приблизился к тому месту, с которого Франциско упал в подземелье, и теперь расслышал даже слова бедного пленника. «Раздвинь доски там, наверху, милый Олоцага, и помоги мне выбраться на Божий свет. Этот подлец-хозяин заставил меня упасть сюда, чтобы беспрепятственно выпустить пленных». Топетти помог Серано выкарабкаться из ужасной тюрьмы при помощи наскоро принесенной веревки и тогда разломал дверь на улицу, чтобы впустить своего негра.